Сундук Пожарского. Вспоминается мне один забавный и многозначительный эпизод. За давностью времени я подзабыла, когда конкретно это произошло, но что факт имел место, тому есть много народных свидетелей. За нашим домом, построенным кооперативом «Экран» по проезду Русанова, протекала небольшая речка, а слева, если встать лицом к зданию, был овраг и заболоченная местность, где по весне резвилось множество лягушек, веселым кваканьем оповещая округу, что не перевелась живность и в таком машинизированном мегаполисе, как Москва. Поскольку на первом этаже дома располагался продуктовый магазин с отделом, торгующим алкоголем, а дом как бы замыкал проезд в тупике, по окончании рабочего дня сюда сходились и съезжались любители зеленого змея, уютно устраиваясь в траве на берегу речки или оврага, которому стаскивали и выбрасывали старье новые обитатели современного киношного дома. И много чего можно было обнаружить на этой свалке. Однажды появился здесь даже большой, обитый металлическими обводами, сундук, доставшийся кому-то от бабушек или еще каких-то пращуров. Вернувшийся из очередной киноэкспедиции Шукшин, спустился с приятелем из дома в магазин, где продавалось болгарское вино «Варна» и «Биссер», любимое им, и было всегда людно, и где он высматривал своих будущих героев. В шортах, в пляжных шлепках и в безрукавке Василий Макарч сходил за обывателя местного значения. Прихватив варну, отправились к оврагу, где, выложив снить на вышеупомянутый сундук, занялись чревоугодием. Вскоре к ним подошла новая группа с огнетушителем. Громадная бутыль портвейна или барматухи, так называли тогда этот напиток. С любопытством, рассматривая старинный сундук, и тех, кто группировался вокруг, не зная, что один из них — знаменитость, которая с невозмутимостью актера заявила вдруг. — Вот, продаем старинный сундук. Принадлежал, говорят, самому князю Пожарскому, но неблагодарные потомки выбросили его на помойку. Дело в том, что неподалеку от дома, где жил Василий Макарович, находилась древнерусская церковь. Бытовало предание, что в ней якобы скрывался некогда раненый Пожарский во время смутного времени. Имя всенародно признанного героя подействовало магически. Почем? Тут есть одна заковыка. Со древних времен действует признанный закон. Веселье на Руси есть питье. Короче, почем? Покупатели были настроены решительно, продавцы не менее юмористически. В конце концов покупатели выставили батарею бутылок варны. При этом постарались и те из завсегдатаев Свибловского закоулка, кто уже узнал Шукшина и подыгрывал ему из любви и поклонения, возможно, из любопытства. Закончилось все тем, что Шукшин, предупрежденный кем-то из жильцов дома, что приближается гроза, Лидия Николаевна, быстро ретировался. Свита еще долго гужевалась вместе с покупателями. Трижды пропив и продав сундук, хором орали сибирские песни, чтоб слышал в доме Василий Макарович, что он народом не забыт. И расползались, пугая округу, по домам глубокой ночью. А один, нагулявшись изрядно, ночевал, говорят, у этого самого оврага, свалившись в сундук. Другой же лишился под шумок не то ордена, не то медали. В такого рода случаях без потерь не бывает. Но память в Свиблове осталась о сундуке Пожарского, который продавал сам Шукшин и который хранится где-то у хороших людей, оценивших по достоинству оригинальную ситуацию, как память о князе Пожарском, спасшем Москву от ворогов, и о сибиряке Шукшине, который в русской столице проживал благодаря подвигу знаменитого пращура.